Глава 20. Ужасное открытие. Моя жизнь в последнее время походила на диковинный сон. Муж навещал меня практически каждую ночь. В темноте спальни он был страстным и ненасытным, дарил мне неземное наслаждение. А днем все менялось в худшую сторону. Похоже, разговоры по душам не на шутку пугали Харальда. Настолько, что однажды утром он сбежал из супружеской кровати. Я даже глаз не успела открыть, а он уже покинул спальню. Потом, при свете, Харальд по-прежнему сторонился меня. Мы практически не виделись, разве что обменивались дежурными фразами на людях. Глядя на этого холодного, отчужденного человека, я не могла поверить, что он — тот страстный мужчина, что навещает меня по ночам. Я бы заподозрила неладное, если бы не была уверена на 100%. В первую брачную ночь со мной был тот же самый человек, мой муж. Поначалу это забавляло, и я ждала, как долго выдержит Харальд. Но он оказался крепким орешком, и мое терпение лопнуло первым. Пора было положить этому конец. Игра в кошки-мышки и без того затянулась. После смерти отца Харальд помогал брату с управлением крепостью. Он лучше старшего брата разбирался в тонкостях дипломатии. Я знала, что застану мужа в кабинете покойного Бальда. Он сидел там практически безвылазно. Прежде чем войти, я постучала, всем сердцем надеясь, что Харальд один. Его старшего брата я видеть точно не желаю. К тому же этот разговор только между мной и мужем. «Войдите», — донесся голос Харальда. Я приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. «Если Арней там, то я просто уйду. Поговорим позже». Но мне повезло, Харальд был один. «Ты», — выдохнул он вместо приветствия. «Что ж, заходи, раз пришла». Я воспользовалась приглашением, пока он не передумал. Это был прогресс. Муж хотя бы не уходит, завидев меня. Именно так он поступал, если мы случайно сталкивались в коридорах. Поначалу я еще пыталась его остановить, но потом эти догонялки мне надоели. Но вот мы, наконец, оказались вдвоем в замкнутом пространстве. На этот раз Харальд не увильнет. Я была решительно настроена выяснить, что между нами происходит. «Ты выглядишь уставшим», — начала я издалека. Набрасываться сразу же с вопросами — плохая тактика. «Работаешь целыми днями и ночами. Похоже, тоже не высыпаешься». Это был намек. Настолько прозрачный, насколько это вообще возможно. Осталось лишь подмигнуть. Я хотела подтолкнуть Харальда к откровенности, но он лишь насторожился, как будто я подловила его на чем-то. Неужели боится, что я устрою сцену ревности? Вроде у меня нет на это причин. Раньше мне казалось, что в случае чего я не буду ревновать мужа. Но Харальд начал посещать меня по ночам, и все изменилось. Мужчину, что скрывался в темноте моей спальни, я ни с кем не собиралась делить. Сейчас я спокойна. Муж точно не ходил на сторону. После того, что мы вытворяли в постели, у него не будет сил на кого-то еще. «Если ты пришла, чтобы упрекать меня в чем-то, то уходи». Харальд все-таки подумал, что я хочу закатить скандал. «У меня много дел». «Я вижу», — кивнула. «И не хочу тебя отвлекать, но то, что происходит между нами, необходимо обсудить». «А что между нами происходит?» — сощурился он. «Ты странно себя ведешь». Я решила быть откровенной. «Я не понимаю тебя. Днем ты равнодушен, избегаешь меня, а ночью...» Харальд не дал мне договорить. С оглушительным хлопком он бросил на стол стопку бумаг, что держал в руках. Бах! В окнах зазвенели стекла, а у меня заложило уши. Лицо мужа исказилось злостью. Кажется, я совершила ошибку, заговорив о ночных встречах. Но почему он так остро реагирует? «Ночью, значит?» Харальд двинулся на меня. «И что же творится по ночам? Просвети меня!» Он как-то странно это спросил, как будто ответ ему неизвестен, но я была слишком взволнована, чтобы анализировать его поведение. Мне казалось, вот он, долгожданный прорыв в наших отношениях. Сейчас все станет на свои места, и проблема решится. «Почти каждую ночь ты приходишь ко мне», — ответила я без всякой задней мысли. «Ты нежен и внимателен. Мы любим друг друга до рассвета, а потом ты уходишь. Мне нравятся наши ночи, но я ненавижу наши дни». Я говорила, не сводя с мужа напряженного взгляда. Если поначалу моя речь звучала уверенно, то к ее концу я практически перешла на шепот. Что-то было не в порядке. Харальд реагировал не так, как я ожидала. Мои слова привели его в ярость. К такому я точно была не готова. «Замолчи!» — в итоге перебил он. Его крик ударил по мне тараном. Я аж пошатнулась. «Ты гулящая девка! Мига не было, чтобы я не жалел о нашей свадьбе. Надеешься обмануть меня невинным взглядом? Так я не дурак, Фрея, и унижать себя не позволю. Одного не пойму, к чему это притворство? Чего ты пытаешься им добиться?» «Какое притворство?» От волнения я начала заикаться. Но Харальд не стал объяснять. Схватив за руку, он потянул меня к двери. «Уходи и не возвращайся», — сказал он. «Видеть тебя не желаю. Ты недостойна даже моей ненависти. Я тебя презираю. Наш брак официально подтвержден, и мне не избавиться от жены. Ты выиграла. Можешь праздновать победу. Но это не значит, что я буду молча терпеть твое поведение. Пока у тебя есть могущественный покровитель, я, к сожалению, бессилен. Но рано или поздно ты ему надоешь. Тогда я избавлюсь от тебя. Сошлю куда-нибудь подальше, с глаз долой». Он говорил ужасные вещи, и я вся похолодела от страха. Харальд планировал отделаться от меня. Для такой ненависти должна быть веская причина. Харальд не из тех, кто срывается из-за мелочей. Я не верила, что один единственный поцелуй мог настолько его разозлить. Мы были уже возле двери, еще немного, и муж выставит меня в коридор, но я в последний момент вывернулась из его хватки, благо держал он некрепко. Встав лицом к Харальду, я вцепилась в отвороты его камзола и рванула их в стороны. Пуговицы сорвать не хватило сил, но они хотя бы расстегнулись. Я действовала быстро, муж не успел опомниться и помешать мне. Вслед за камзолом добралась до рубахи. Дернула шнурок у горла, вместе с камзолом приспустила рубаху с левого плеча Харальда. Прошлой ночью я в порыве страсти укусила мужа за плечо, сама не знаю, что на меня нашло. Конечно, укус вышел не таким сильным, но след все равно должен был остаться. Он точно не мог пройти за день. Я смотрела на плечо мужа, едва держась на ногах от налившейся дурноты. Его кожа была идеально чистой, ни единого следа. Плеча Харальда не касались мои зубы. Мои уж точно. «Что на тебя нашло?» Он оттолкнул меня и принялся поправлять одежду. Я не пыталась ему мешать, ведь я узнала все, что хотела. В темноте спальни со мной был не муж. Харальд вовсе не приходил ко мне. Ни в первую, ни в последующие ночи. Я покинула, шатаясь, кабинет. Куда шла, не помню. Просто переставляла ноги. В голове и сердце образовалась пустота. Ни мыслей, ни чувств. Их затмил собой шок. Я все никак не могла прийти в себя. Теперь ясно, почему муж холоден со мной. Он считает меня предательницей. Он уверен, что я принимаю в происходящем добровольное участие. Нагло и бессовестно обманываю его. И началось все еще в брачную ночь. Не знаю как, но кто-то другой подменил Харальда. Не случись этого, я бы сразу поняла, что ночью со мной не муж, но я сравнивала ночного посетителя со своим первым мужчиной, и тут совпадение было стопроцентным. О, теперь я все понимала. Осталось выяснить только одно. С кем я делила ложе все эти ночи?